Глава 15. Розовый снег. Доминик торопливо одернул вход в палатку Арка и без церемоний зашел внутрь. Ворон уже спал, но спал, как и все рыцари служения, чутко. «Листы?» — шепотом спросил он, приподнимаясь. «Разговор есть». «Тссс». Ворон прижал палец к губам. Доминик мотнул головой, но затем его взгляд упал на маленький съежившийся комок, шевелящийся позади Арка. «А-а-а», протянул он, хитро улыбнувшись. «Так что случилось?» Ворон крепко схватил его за предплечье и вытащил из палатки на морозный воздух. «Не простудишься?» Доминик окинул голый торс ворона насмешливым взглядом. «Накинь что-нибудь». «Давай к делу. Здесь неподалеку течет речушка». Лис указал в сторону леса. «Там, видимо, тоже забили горящие фонтаны, потому что разведчики подобрали на берегу обожженную девочку». «И что?» «Одна из женщин узнала ее». «Прекрасно, а мы здесь при чем?» Арк зевнул. «Пусть ей помогут, если еще нет». «Помогли, не волнуйся. Дело не в том». Доминик заговорил тише. «Женщина утверждает, что она якобы прислуживала королеве Леории, и, дескать, эта девочка – ее дочь». «Дочь служанки?» – не понял ворон. «Дочь королевы?» Лис замолчал, давая возможность другу соратнику собраться с мыслями. «Ты же сказал, принцессы погибли». Он нахмурился. «А она сама что говорит?» «Молчит, как воды в рот набрала. Думаю, у нее шок после всего. Королевскую кровь и воспитание ни с чем не перепутать. Надо на нее посмотреть». Арк развернулся и направился в палатку переодеваться. Доминик слышал, как маленький съежившийся комок о чем-то спросил ворона. И тот также тихо ответил. «Кто там у тебя?» — поинтересовался лис, когда Арк показался из палатки. «Девушка», — коротко ответил тот. «Подробности будут?» — уточнил Доминик. «Нет». «Так и думал». «Эх», — вздохнул ворон. «Нам бы сюда Вирта. Он хорошо разбирается в королевских служанках». Доминик только хмыкнул в ответ. Ему вспомнилась Надин. Его прекрасная, гордая Надин. Журавлик, которого он так и не поймал. Иллюзия, так тесно переплетавшаяся с реальностью, что уже невозможно было проснуться. Хотя и пришлось однажды. Ире снились эльфы. Они были в темно-синих плащах, отороченных серым мехом, и мягких сапогах из оленей кожи. Следы на снежных сугробах были едва заметны. Легкие и бесшумные, как ветер, остроухие приближались к маленькому огоньку, мелькавшему между деревьями и зовущему к себе. «Эй, Крис, вставай!» — услышала она шепот сокола. «Что случилось?» Орел с трудом разлепил глаза. «Сюда идут». Вирт взял в руки нож и вскочил на ноги. «Красавчик?» — позвал он Тирка. «Тебе я тоже спать не советую». «Что?» — не понял охотник, поднимая голову. Кажется, они оба так и заснули, сидя. Ири отодвинул в сторону и потер его застывшую шею. «Тссс». Сокол прижал палец к губам и, стиснув рукоятку ножа, подошел к ближайшему дубу. Прислушавшись, он тенью скользнул вдоль ствола и скрылся из виду. Переглянувшись, Тирк и Кристофер дружно пожали плечами. Ири подбросил несколько веток в костер. Не успела она отойти, как из леса послышались какой-то шум, возня и женский голос. «Прости, милая, не говорю по-вашему». Сокол показался из-за дерева, стискивая в руках эльфийку, отчаянно пытавшуюся вырваться. Ее красные волосы растрепались и лезли бывшему рыцарю в лицо. «Алин?» – удивилась Ири, шагнув к ним. Вирт ослабил хватку и сунул нож за пояс. «Так вы знакомы?» «Что ты тут делаешь?» — спросила Эри. «Поговорить надо», — начала была Алин. Но, увидев Кристофера, отшатнулась и чуть не сбила Вирта с ног. Сокол схватил ее за плечи. «Тихо, тихо». «Не бойся», — попыталась успокоить Эри. Но подруга смотрела на орла с таким ужасом, словно видела демона во плоти. «Чего она так на тебя таращится?» — поинтересовался Тирк у Кристофера. «Понятия не имею». Эри протянула Алину руку. «Не бойся, он ничего тебе не сделает. Мне не стоило соглашаться». Эльфийка оттолкнула поддерживающего ее сокола и сделала еще шаг назад. «Тебя Тиара попросила?» — догадалась Эри. Алин посмотрел ей в глаза и проникновенно сказала. Это плохие люди. Уверена, орел и не помнит тебя. Я помню. Может, пора забыть? Она заглянула подруге в глаза. Он неплохой человек, просто несчастный. Эльфы убили его семью. Да? А сколько эльфов убил он сам? Сколько семей разрушил? Не знаю. Но он не виноват. Никто не виноват. Это война. Пожалуйста, Айлин. Она схватила ее за руку. Останься. Нам ведь нужно поговорить. Эльфийка вздохнула. Нельзя всю жизнь ходить по граничной линии, Эри. Нельзя быть на обоих берегах одновременно. Люди наши враги, потому что убивают эльфов, гонят земель, уничтожают все, к чему прикасаются. Месть ли движет ими или жажда наживы, не имеет значения. Потому что зло – это всегда зло. Под какой бы маской оно ни пряталось и чем бы себя ни оправдывало. Я поехала за тобой по просьбе Тиары. Она уверена, у меня получится убедить тебя вернуться. Может, я и смогла бы, но больше не хочу. Ты потрясающе умеешь приспосабливаться и выживать. В тебе есть много, что нравится мне и другим. Но нет главного. От неожиданности Эри выпустила руку Айлин. И чего же? Она хлопнула ресницами. Себя нет. Тебя самой. Что ты хочешь сказать? Не поняла Эри. Кто ты? Какая ты? Во что ты веришь? Чему служишь? Ради чего или кого живешь? Ты как вода принимаешь любую форму. На тебя нельзя опереться. Не вижу смысла звать тебя обратно в Филдбург. А вот это уже было обидно. Я туда и не рвусь. Эри выпрямила спину. Тиара притворялась другом, а на самом деле хотела использовать. Со мной уже поступали так, добром не кончилось. Хватит. Айлин подняла брови. О чем ты? Чего хочет Тиара? Сначала она утверждала, что я должна спасти мир. Эри усмехнулась. Но на самом деле колдуне нужна моя сила. Она даже готова отправить меня в Равану, хотя и говорила, что не будет. Только в Раване нам еще другие планы. Эльфийка сдвинула брови. Не верю. Думаешь, Тиара не способна? Не верю, что ты можешь спасти мир, жестко проговорил Айлин. Это должен быть эльф с твердым и чистым сердцем. Эльф, всегда знающий, на чьей он стороне. Я не эльф. Твоя беда не в этом. Не пойми меня превратно, Эриал. Ты помогла мне тогда в Толгарде. И за последние месяцы стала мне близкой подругой. Если придется, я рискну ради тебя жизнью. Но сейчас... Она сказала с ударением. Я уйду туда, откуда пришла. Айлин отступила к лесу. И на душе у Эри защемило. Плохо они расстаются, неправильно. Слишком много громких слов. Но... Она потянулась к подруге. Айлин подняла раскрытую ладонь и уже без злобы сказала. «Возвращайся, когда научишься бегать по снегу». «Девушки?» – окликнул их сокол. Эри обернулась, а за ней эльфийка. «Не хочу прерывать явно важную беседу, но придется». Закончил за него Кристофер, схватив увесистую палку, предусмотрительно принесенную из леса. Тирк, так и не найдя оружия, приготовился действовать в рукопашную. «Кто? Что?» – не поняла Эри, завертев головой. Их было 10. Высокие эльфы в синих плащах с короткими обнаженными мечами. Они подкрались тихо и незаметно, взяв стоянку в кольцо. Девочка, о которой говорил Доминик, сидела в углу, закутанная в одеяло, и смотрела перед собой. Арек присел перед ней на корточки. «Привет». Он улыбнулся. Девочка подняла широко распахнутые глазища и ничего не ответила. «Тебе больно?» Арек бросил взгляд на повязку на ее руке. Пахло какой-то мазью. Девочка покачала головой. «Ты можешь говорить?» Продолжил он. «Нет? Ну ладно. Я буду задавать вопросы, а ты кивай, если я прав, хорошо?» Она кивнула. «Тебя зовут Миола?» Ворон затаил дыхание. Девочка наморщила лобик и несколько раз моргнула. «Ты не помнишь, как тебя зовут?» На этот раз она кивнула. «Твою рану перевязала женщина. Ты ее знаешь, видела раньше?» Девочка снова моргнула. «Понятно». Арек встал. «Что, желаю поправиться. Не волнуйся, все будет хорошо, и со временем ты вспомнишь». Он ласково улыбнулся и, развернувшись, вышел из палатки. «Ну что?» – накинулся на улице Доминик. «Ничего». Ворон покачал синей черной головой. Даже если это она, сейчас она не годится на роль принцессы. «Но и откладывать наступление на Толгард больше нельзя», — заметил Лис. «Не хочу, чтобы люди взбесились от безделья. Или чего доброго уверовали, как Марк в драконов». «Соберем совет», — кивнул Арк. «Но про девочку лучше даже не упоминать и служанке пригрозить, чтобы не болтала». Он отправился было к себе в палатку, но Доминик снова нагнал его. «Я вот чего вспомнил», — заговорил Лис. «Незадолго до того, как все засосало в болото, лидер дал мне задание — конвоировать Антисоклин в некий замок Северной Звезды. Так, и с тех пор не могу выкинуть это из головы. Положим, Леория ненавидела леди Оклин и хотела прогнать ее с глаз долой. Но с чего бы лидер проявлял такое внимание и осторожность?» Горан остановился и развернулся на пятках. «Ты думаешь, о чем и я?» «Это самое логичное объяснение», — кивнул Лис. «Антис забеременела от Хинта и сейчас, конечно, уже родила. Но король не успел признать ребенка, так что это мало чем поможет. Масло разве что подольет, если к тому же Оклин заявит какие-то права». «Да, но если там мальчик...» «Словом, я за то, чтобы все было правильно». Ворон задумался. «Ладно, сначала надо взять город. Еще неизвестно, какой кровью это обойдется. С этим было не поспорить». Плащи эльфов были оторочены волчьим мехом. «Нет», — поправил себя Эри, — «волчьей шерстью. Ненавижу волков», — успела подумать она, прежде чем эльф заговорил. «Кто такие?» — тихо спросил он. У него был непривычно низкий голос, и чувствовалась такая уверенность, что Эри растерялась. «Мы просто путешествуем», — ответила она, поднимая раскрытые ладони. Эльф обвел взглядом их крошечную стоянку. «Вы идете с нами или умрете?» Верт нащупал за поясом рукоять ножа. «Не знаю, что ты там бормочешь, ушастая скотина», — проговорил он. «Но живым я не сдамся». «Ты никому и не нужен живым», — ответил по-человечьи эльф. «Что ж», — оскалился сокол, — «чего тогда медлите?» Воздух стал напряженным. Эри подобрала живот и приготовилась. «Сейчас что-то произойдет». Но Айлин выступила вперед и произнесла как заклинание. «Волк воет, луна восходит». Эльф развернулся в ее сторону и даже как будто забыл об остальных. «Это твои друзья?» – удивленно спросил он. Эри затаила дыхание. Вирт, Кристофер и Тирка задачно приглянулись. «Только она», – Алин кивнула в сторону Эри. «А остальные?» «Охотники и беговые заключенные». «Вы обе все равно пойдете с нами, а пока отойдите, не мешайте». Эльф снова повернулся к напрягшимся молодым людям. А Айлин тем временем ухватила Эри за руку и потащила в кусты. «Похоже, нас оставили одних», — заметил Кристофер, поднимая дубину. Эльф подал знак остальным. Послышался лязг оружия. Снег быстро окрасился кровью. «Пусти меня!» Эри оттолкнула подругу. «Ты мне поможешь», — попытался остановить ее Айлин. «Я должна!» Она выскочила из засады и набросилась на того самого эльфа, что отдавал приказы. Оружия у нее не было, а потому она принялась просто колотить его по спине. Он закружился, пытаясь сбросить ее, и это дало возможность Кристоферу отскочить назад и парировать удар другого эльфа. Палка недобро хрустнула, теперь толку от нее было мало. Вирту было чуть легче, с ножом он управлялся мастерски и даже сумел ранить в ногу одного из нападавших. Натренированная годами ловкость пришлась как нельзя кстати. Тирк же предпочел уворачиваться от ударов и драться в рукопашную. Но перевес был явно на стороне эльфов с мечами. Он очередной раз уклонился и сильно ударил Остроухова по подбородку. Эльф сделал неуверенный шаг назад. Тирк перехватил у него меч и полоснул по груди. Несмотря на кожаный доспех, из раны засочилась кровь. Она оказалась неглубокой, но эльф отшатнулся, давая напарникам возможность наступать. Вирт, Кристофер и Тирк старались держаться так, чтобы эльфы не могли зайти за спину, и при этом не мешали друг другу. В академии учили, что когда численный перевес на стороне противника, в ход идет хитрость. Правильно выбранная стратегия уже треть победы. Второе правило боя – это выбор оружия. Оно должно стать продолжением тела воина, быть достаточно легким, удобным и хорошо освоенным. У охотников обычно были собственные мечи, выкованные на заказ. Тирк не мог купить такой меч. За помощью к отцу он обращаться не хотел, и приходилось орудовать тем, что выдавали в оружейной. Пока Лаймкорт не подарил ему новый, длинный, довольно тяжелый, но красивый меч, с узором из переплетающихся листьев на основании лезвия. Не просто меч. Меч эльфов. Трофей. Тирк посмотрел на короткий меч, который сжимал в руке. Узор из венков был другим, да и качество работы намного хуже. Но он все равно напоминал ему прошлое, его учителя. Кажется, он задумался об этом лишь на мгновение. Но и этого хватило, чтобы остроухий ловкач ранил его в предплечье. Затем в ногу и едва не пронзил живот. Если бы удар не парировал вовремя подоспевший Вирт Сокол. Третье правило бойца и солдата – следить за тем, что у тебя в голове. Размышлять можно только о своем мече, о мече противника и ни о чем больше. Нельзя думать о победе, нельзя думать о поражении, только о битве. «Старею», – усмехнулся про себя Тирк, отскакивая в сторону. Эльф все-таки задел его, бок стал мокрым. И рука с такой царапиной потеряла уверенность. Но воину нельзя об этом думать. Пока битва не окончена, он должен целиком принадлежать ей. Кристофер пятился к дереву за спиной. Слева от него Вирт полоснул ножом очередного эльфа, а справа Эрио Найт отвлекал их главаря. Орел хоть и считал себя заслужившим стать лидером рыцарей служения, на самом деле был слабее остальных. Он был высок, отчасти нескладен, и до юркости сокола или силы Тирка ему было далеко. Но он был хорошим учеником. Знал все три правила боя наизусть, причем так, будто и не учил их вовсе, а чувствовал с рождения. Стратегия, оружие, мысль. Только вот оружия ему и не хватило. Еще пару палок постигла та же судьба, что и первую. Камни и лед только разодорили противника, а вечно бегать и прятаться за спинами товарищей тоже было нельзя. «Держи!» Вирт сунул ему меч, только что отнятый у раненого эльфа. Кристофер благодарно кивнул, и дело пошло лучше. Тем временем Эри, прицепившаяся как клещ к главарю эльфов, начала уставать. Она старалась все время заходить ему за спину, но этот нехитрый маневр был быстро раскрыт. При очередной попытке отпрыгнуть в сторону, он опередил ее и рубанул по плечу. «Рука цела», – первое, о чем подумал Эри, – и осела на снег. «Надо было вскочить, двигаться». Но сильная боль вывела из равновесия. Глядя на остальных, она не подозревала, что они чувствуют то же самое и все же продолжают сражаться. «Прыткая девочка», — заметил эльф, вставая прямо перед ней. «Но у тебя нет шансов». «Да иди ты к медведю лысому», — прорычала она и, дернувшись, откатилась в сторону. Слева лежало что-то мягкое и теплое. Эри повернула голову. Это был мертвый эльф, все еще сжимавший в руках меч. Искорка мелькнула в ее глазах, и прежде чем главарь сделал попытку ударить, она перепрыгнула за мертвое тело, прихватив с собой его оружие. Ее маневры отвлекли Тирка, и на этот раз Вирт не успел прийти на помощь. «Не зевай!» – крикнул Сокол, и хотел было кинуться на подмогу, как его собственный противник нанес удар и полоснул по ноге, а Луарктон, получив глубокую рану в живот, свалился в розовый снег. Эри поднялась на ноги. Равновесие, единство с оружием, чистая голова. Так учил ее сражаться Ульрика Рид. И выходило, что не зря учила, и не зря они с Дарреном Тигром тогда тренировались. «Ты хочешь умереть?» Главарь эльфов посмотрел в ее зеленые глаза. И почему-то передумал смеяться. Они закружились в медленном танце. Тем временем Вирт, воспользовавшись тем, что его противник тоже отвлекся, увернулся от встречного удара, присел и вонзил ему нож в правый бок. Эльф выронил меч и схватился за кровоточащую рану. «Ты жив?» Вирт опустился рядом с Тирком. Лорктон попытался что-то сказать и закашлял. «Лежи молча, береги силы», – посоветовал Сокол и вскочил на ноги. Ире удалось парировать два удара, прежде чем третий эльф не оставил ее без оружия. Он вытянул вперед руку и коснулся мечом ее горла. «Только тронь!» – вдруг нарушил тишину Айлен. Кончик стрелы был устремлен точно в сердце эльфа. Воспользовавшись тем, что они и забыли, эльфийка вернулась к лошадям за луком. Эри улыбнулась. Она знала, как метко стреляет ее красноволосая подруга. «Волк воет, луна восходит?» — усмехнулся главарь эльфов. «Мы пойдем с вами. Мне есть о чем потолковать с Дарнулеонгом». «Дарнулеонг мертв». «Правда?» Алин чуть ослабил тетиву. «Правда». Эльф откинул меч и, сделав резкий выпад, схватил Эри за шиворот. «Ты можешь выстрелить», — обратился эльф к Айлин. «Но я все равно успею перерезать ей глотку». Он приставил горло Эри кинжал, но тут за его спиной появился Кристофер Орел. «О вашей силе и ловкости недаром говорят», — по-человечески заметил эльф. «Но тягаться с нами по хитрости». Он убрал кинжал и выпустил Эри. Та поспешила отскочить в сторону и только теперь увидела, что один из нападавших, раненый, опиравшийся на дерево, склонился к голенищу своего сапога. «Осторожно!» – крикнула она. Вирт Сокол успел перехватить ее взгляд и ринулся вперед, но опоздал. Эльф метнул кинжал одним ловким, уверенным движением и так быстро, что никто ничего не успел понять. Колени Кристофера подкосились. «Клянусь, я убью тебя!» Алин снова натянул тетиву. «Что ты делаешь?» – удивился главарь эльфов. «Защищаешь врага?» «Больше никто не умрет». Ее красные волосы, покрытые редкими снежинками, развивались под порывами ветра. «Как пламя», – подумала Сири. Дальше все произошло быстро. Главарь эльфов покошачьи прыгнул Эри за спину и прикрылся ей как щитом. Вирт оглушил ударом по голове так неосмотрительно оставленный позади противник. Алин опустила лук. Они проиграли. «Далеко отсюда лагерь?» – спросила подруга, позволив оставшимся в живых эльфам разоружить себя. «Нет», – ответил главарь, стягивая запястье Эри веревкой. Она не сопротивлялась, только смотрела на лежавшие на снегу тела Тирка, Кристофера и Вирта.